Гибель государства. В XVII век Россия вошла, по внешней видимости, крепкой и благополучной державой. С 15-миллионным народом она была одной из самых населенных стран Европы, а по размерам – первой. Москва поддерживала мир с соседями, которые уважали ее мощь. Казна была полна, торговля процветала, росли города. На престоле сидел опытный правитель Борис Годунов, вроде бы державший страну в ежовых рукавицах. Запуганная аристократия боялась интриговать, забитые крестьяне не бунтовали. Казалось, на Руси после тяжелых испытаний, пережитых во второй половине предыдущего столетия, надолго установились спокойные мирные времена. Однако эта прочность была иллюзией. Важнейшим элементом системы самодержавия, основанной Иваном III, являлось обожествление царской власти. Только этим, с религиозной и рациональной точек зрения, можно было оправдать безраздельную власть одного человека над огромной страной, все жители которой считались его холопами. Если такая власть установлена самим Богом, роптать не на что. На небе Господь и все его рабы, на земле Государь и все его холопы. Однако Годунов тоже вышел из холопов, о чем знала и помнила вся держава. Он и сам отлично понимал эту свою уязвимость и компенсировал ее неким подобием народного мандата, для чего при воцарении впервые в русской истории устроил нечто вроде выборов. Не самовольно уселся на престол, а был упрошен патриархом с боярами и выкрикнут столичной толпой, то есть заменил небесную сакрализацию земной легитимизацией. Этот опасный эксперимент дорого обошелся и государству, и самодержавию. Столичное население вдруг ощутило свою силу, а тайные враги власти со временем поняли, что народом можно манипулировать. В русскую политическую историю ворвался фактор так называемой «площади» — столичной толпы, способной к бунту. Этого джинна, выпущенного из бутылки Годуновым, не удавалось загнать обратно на протяжении всего XVII века. Пока дела в стране шли хорошо, все было тихо, но в кризисные периоды царская власть оказывалась перед угрозой восстания, и не где-нибудь, а в собственной столице. С 1602 года на Московское царство обрушилась череда потрясений. Три неурожая подряд, вызванный ими страшный голод, отток населения в более сытные южные области, народные восстания. Затем объявился претендент на престол, царевич Дмитрий, якобы чудесно спасшийся от убийц. И внешне крепкая держава в несколько лет развалилась. Опасность самозванства заключалась не в военной интервенции, а в том, что слух о законном наследнике бил в самое болезненное место – правомочность существующей власти. Кризис государства начался с сомнения в легитимности правителя. Процесс полного распада второго русского государства занял 7 лет и состоял из нескольких этапов. Сомнительная власть, слабая власть, двоевластие, безвластие, наконец, иностранная оккупация, когда страна не в состоянии управлять собой сама, всегда находятся иные распорядители. Каждая ступень на этой ведущей вниз лестнице приводила современников в ужас, но следующее было еще страшнее. В истории нации нет большей трагедии, чем крах государства. Развал политической системы сопровождается тотальным хаосом. Исчезают закон и порядок, все воюют со всеми, города стоят разграбленные, села пустеют, крестьяне не выращивают хлеб, купцы не торгуют, к кровопролитию прибавляются голод и эпидемии, убийство и зверство становятся обыденностью и нормой. Эту горькую чашу России предстояло испить до дна.